12. Я вовсе не забыл о красной панической кнопке. Проблема была очень проста. Когда впадаешь в настоящую панику, тут уже не до кнопок. Каяк падал в воздушную бездну. Далеко внизу, в тысячах метров подо мной, виднелись багрово-черные тучи, а над головой нависали молочно-белые облака. Я выронил весло и тупо наблюдал за его полетом. Мы с каяком падали быстрее, чем весло, по причине разных аэродинамических свойств и скорости. В тот момент я был не в состоянии рассчитать все параметры. Огромные овальные капли из реки, которые перенеслись вместе со мной, тоже падали, то разделяясь, то сливаясь в сферы эллипсоиды, как в невесомости, и ветер уносил их прочь. Игольник, позаимствованный у охранника в спальне Демлоа, застрял между моим бедром и фартуком кокпита. Мои руки раскинуты, словно я вообразил себя птицей, готовой взлететь. Пальцы в ужасе стиснуты в кулаки. Челюсти сжаты до скрежета зубовного. Падение продолжалось. Высоко позади виднелась арка портала. Впрочем, слово «арка» было неуместно. В воздухе плавала металлическая конструкция. То ли кольцо, то ли тор, то ли ржавый бублик. На мгновение в этом кольце мелькнуло небо Витус Грейбалиана Б, и тут же исчезло, остались только облака. Металлическое кольцо было единственной материальной вещью в воздушном океане, но я уже опустился на добрую 1000 метров ниже. Голова пошла кругом. Внезапно мне показалось, что я птица. Я увидел, как подлетаю к порталу, как усаживаюсь на кромку арки и жду. Жду чего? Я еще крепче ухватился за борта каяка, который летел носом вниз, к лиловой бездне в километрах и километрах подо мной. Именно тогда я и вспомнил о панической кнопке. «Не трогай ее, что бы ни случилось», — сказала Энея, когда мы спускали каяк на воду в Ганнибале. «Не трогай ее до тех пор, пока у тебя не останется иного выхода». Каяк опять развернулся по горизонтальной оси, и меня чуть не выбросило. Задница уже не касалась подушечки на дне кокпита. Я как бы плавал внутри, а сам каяк мчался вниз в окружении этакого созвездия из капель воды. Я решил, что другого выхода у меня и впрямь не остается, сорвал пластиковую крышку и надавил пальцем на красную кнопку. На корпусе лодки перед кокпитом и позади него раскрылись панели. Я пригнулся, когда надо мной начал разворачиваться аккуратно сложенный материал. Каяк сначала выровнялся, а потом резко затормозил, я чуть было из него не вывалился, и бешено закачался. Из бесформенной массы у меня над головой потихоньку складывалось нечто более сложное, нежели обыкновенный парашют. Даже несмотря на нарастающую панику, я узнал материал. Мы с Абеттиком покупали его на индейском рынке. Пьезоэлектрическая ткань со встроенными солнечными батареями была почти прозрачной и очень легкой, но крепкой, и запоминала до дюжины конфигураций. Мы тогда думали купить еще и заменить холст на главной студии, тот уже давно пришел в негодность, но мистер Райт не захотел. Заявил, что предпочитает приглушенный свет. Десяток метров нового материала Абеттик отнес к себе в мастерскую, а я о нем попросту забыл. И вспомнил только теперь. Падение прекратилось. Каяк висел под громадным треугольным парусом, который поддерживали 10 нейлоновых шкотов, крепившихся к корпусу. Мы продолжали спускаться, но теперь это был уже именно спуск, а никак не падение. Я посмотрел наверх, ткань была прозрачной, но арки портала не разглядел, ее заволокло облаками. Ветер и воздушные течения несли меня прочь. Наверное, мне следовало быть признательным моим друзьям, девочке-андроиду, которые предусмотрели подобную возможность и снарядили каяк соответствующим образом. Но первое, о чем я подумал, было «Разрази вас гром!». Это было уже слишком. Очутиться в воздушном пространстве неведомого мира, не видеть Земли. Если Энея знала, что меня забросит сюда, то почему она не... Не видеть Земли? Я перегнулся через борт и посмотрел вниз. Возможно, предполагалось, что я аккуратно спланирую на некую поверхность. Нет, подо мной лишь многокилометровая толща воздуха, ничего больше. На дне ее громоздятся лиловые тучи, яростно сверкают молнии. Должно быть, давление там просто чудовищное. Кстати сказать, если это и вправду юпитерианский мир, сам Юпитер, вихрь или какой-нибудь еще, откуда здесь взяться кислороду в количестве, достаточном для дыхания? Насколько мне известно, все газовые гиганты, обнаруженные людьми, состоят из враждебных человеку газов — метана, аммиака, гелия, фосфина и прочей гадости. Никогда не слышал о газовых гигантах с пригодной для дыхания смесью кислорода и азота. И тем не менее я дышал. Воздух был более разреженным, чем на других мирах, где я побывал, и слегка отдавал аммиаком, но для дыхания вполне годился. Значит, это не газовый гигант. Куда меня, черт подери, занесло? Я поднес руку и произнес, обращаясь к браслету на запястье: «Где я, черт возьми?» После паузы я еще успел подумать, что эта штуковина таки сломалась на Витус Грейбале, а не Б. Камлок отозвался нравоучительным тоном: «Неизвестно, мсье Эндимион. У меня недостаточно данных». «Выкладывай, что у тебя есть». Тут же на меня обрушились сведения о температуре по Кельвину, атмосферном давлении в миллибарах, средней плотности в граммах на кубический сантиметр, предположительной скорости убегания в километрах в секунду и расчетном магнитном поле в гауссах, после чего пошел длинный перечень атмосферных газов и рассуждения о соотношении элементов. «Скорость убегания — 54,2 километра в секунду», — повторил я. «Вполне подходит для газового гиганта». «Совершенно верно», — откликнулся Комлок. «На юпитерианских мирах скорость убегания составляет 59,5 километра в секунду». «Но атмосфера здесь совершенно иная», — продолжал я размышлять вслух. Слоисто-кучевые облака стремительно увеличивались в размерах, словно на голографическом экране. Их толщина составляла около 10 километров. Нижний край терялся в лиловых тучах, где сверкали молнии. Солнечный свет казался золотистым и приглушенным, почти вечерним. «В моей памяти нет сведений о планетах с подобной атмосферой», — сообщил Комлок. «Оксид углерода, этан, ацетилен и прочие углеводороды не совпадают с параметрами шкалы Сольмева. Это можно объяснить кинетической молекулярной энергией и солнечной радиацией, разрушающей метан. А присутствие оксида углерода представляет собой результат испарения метана и водяных паров в нижних слоях, где температура превышает 1200 градусов по Кельвину, но уровень кислорода и азота...» «Что?» — поторопил я. «Указывает на наличие жизни», — закончил Комлок. Я обернулся, внимательно осмотрел небо с облаками, будто ожидая, что из-за них вот-вот появятся местные жители. «Жизнь на поверхности?» — уточнил я. «Вряд ли», — ответил Комлок. «Если этот мир соответствует стандартам, давление на так называемой поверхности должно составлять чуть менее 70 миллионов атмосфер в единицах старой Земли при температуре около 25 тысяч градусов по Кельвину». «Как высоко мы находимся?» «Трудно сказать. Но учитывая, что на данный момент атмосферное давление составляет 0,76 от стандарта старой Земли, можно предположить, что мы находимся над тропосферой, в нижних слоях стратосферы». «Разве тогда не должно быть холоднее? Это ж почти вакуум». «Не на газовом гиганте», — снисходительно ответил Комлок. «Оранжерейный эффект создает термический слой, нагревая нижние слои стратосферы до почти приемлемой по человеческим меркам температуры. На расстоянии в несколько тысяч метров температура может то повышаться, то существенно понижаться». «Несколько тысяч метров», — повторил я. «Сколько до вакуума и сколько под нами?» «Неизвестно. Можно экстраполировать, что отношение экваториального радиуса планеты к верхним слоям атмосферы составляет приблизительно 70 тысяч километров, а толщина слоя кислорода, азота и углекислого газа — от 3 до 8 тысяч километров относительно 2/3 расстояния до гипотетического центра планеты». «От 3 до 8 тысяч километров», — тупо повторил я. Где-то 50 тысяч километров над поверхностью. «Приблизительно», — уточнил Камлок. «Следует отметить, что при подобном давлении на поверхности молекулярный кислород металлизируется». «Ага», — перебил я, — «пока хватит». У меня было такое ощущение, что меня вот-вот стошнит. «Должен указать на аномалию. Цветовая окраска слоистых кучевых облаков указывает на наличие моносульфида аммиака или полисульфидов, хотя на уровне апотропосферы должны существовать лишь аммиачные облака, тогда как водяные облака должны формироваться при давлении не выше 10 атмосфер, поскольку...» «Хватит», — сказал я. «Я указываю на это потому, что здесь имеется любопытный атмосферный парадокс». «Заткнись!» — не выдержал я. Когда солнце зашло, стало холодно. Этот закат я буду помнить до самой смерти. Высоко-высоко надо мной куски голубого неба потемнели до гиперионской сочной ляпи с лазури, а потом стали тёмно-багровыми. Когда небо вверху и бездна внизу потемнели, облака вокруг сделались ярче. Я говорю «облака», но этим словом не передашь всего того великолепия, которое я видел. Я вырос среди бродячих пастухов и торговцев на пустошах между Великим Южным морем и плато Пиньон, потому могу судить, ибо знаю, о чём говорю. Высоко надо мной перистые кучевые и ломаные слоисто-кучевые облака ухватили закатные лучи и окрасились в различные оттенки розового, с лиловой каймой и золотистым фоном. Я словно очутился в храме с высоким розовым сводом, опирающимся на тысячи колонн, скопления облаков, основания которых терялись в бездне в сотнях тысяч километров внизу. И каждая такая колонна светилась изнутри, отражая солнечные лучи, пробивавшиеся из разрывов на западе. Эти лучи словно воспламеняли облака, будто они были из какого-то горючего материала. «Моносульфид или полисульфиды», — сообщил Комлок. «Какая разница? Из чего бы эти облака ни состояли, закат и вправду воспламенил их своими багряными лучами. Алые полосы, кроваво-красные облачные подвески, розовые скопления на фоне золотистого свода, словно мышцы и нервы человеческого тела, и белые верхние слои. Настолько белые, что можно ослепнуть, глядя на них. Казалось, это струятся вокруг бледных лиц золотистые пряди волос. Свет стал настолько ярким, что у меня на глазах выступили слёзы, а потом сделался ещё ярче, если такое вообще возможно. Между облачными колоннами пролегли сверкающие лучи божественного сияния, освещая одни и погружая в тень другие, проходя сквозь облака льда и пелену дождя, рассыпая сотни обыкновенных радуг и тысячи двойных и тройных. От лиловой бездны поднялись тени, заслоняя собой клубящиеся колонны. Правда, поначалу они принесли не сумерки и не тьму, а лишь лёгкое затенение. Ослепительно-золотой цвет стал бронзовым, ослепительно-белый — кремовым, затем приобрёл оттенок сепии, а кроваво-алый сделался цвета запёкшейся крови или ржавчины, после чего стал цветом осеннего заката. Корпус каяка больше не мерцал, парус уже не ловил свет. Тени медленно поднимались всё выше. Им потребовалось, наверное, не меньше получаса. Впрочем, я был слишком поглощён зрелищем, чтобы сверяться с комлогом. Чтобы достичь неба, когда они легли на свод облачного храма, почудилось, будто в храме притушили огни. В общем, чертовски потрясающий закат. Я помню, что моргнул. Игра света и тени в сочетании с клубящимися облачными массами привела меня в лёгкое замешательство. Подступившая темнота обещала отдых глазам. Но тут засверкали молнии, и вспыхнуло северное сияние. На Гиперионе северного сияния не было и в помине, а если и было, я никогда его не видел. Но на Старой Земле мне довелось наблюдать его, на полуострове, где когда-то находилась Скандинавская Республика. Я тогда как раз облетал на катере планету. Помнится, тогда у меня по коже побежали мурашки, а огни сверкали и плясали на северном горизонте, точно прозрачное платье призрачной танцовщицы. В северном сиянии этого мира не было и намека на изящество. Полосы, столбы света, столь же прямые и четкие, как клавиши рояля, появились высоко в небе в том направлении, которое я определил для себя как юг. Подо мной замерцали завесы зеленого, золотистого, красного и кобальтового. Они вытягивались в длину и ширину, сливались с другими, разрывались и тут же склеивались вновь. За несколько минут разноцветные полосы заполнили все небо. Вертикальные, горизонтальные, наклонные. Вновь возникли облачные башни, отражавшие тысячи разноцветных огней. Казалось, я слышу шипение частиц, гонимых чудовищной силой вдоль магнитных линий. Я и впрямь что-то слышал. Шелест, треск, грохот, то раздельно, то длинной чередой. Развернувшись в кокпите, я перегнулся через борт и посмотрел вниз. Там сверкали молнии и гремел гром. В детстве я навидался достаточно гроз с молниями. На Старой Земле мы с Энеей и Абеттиком регулярно усаживались по вечерам на пороге дома и наблюдали за грозами, что бушевали над северными горами. Но к такому я готов не был. Бездна, как я ее называл, раньше представляла собой сгусток темноты. Она была столь далеко, что можно было не беспокоиться по поводу чудовищного давления и не менее чудовищной температуры. Но теперь она буквально кишела молниями, от горизонта до горизонта, как будто взрывались одна за другой ядерные бомбы. Хватило бы и одного такого взрыва, чтобы уничтожить все живое в целом полушарии. Я ухватился за борта каяка и попытался убедить себя, что гроза идет в сотнях километров подо мной. Молнии вонзались в облачную колоннаду. Ослепительно белые вспышки сливались с разноцветными полосами северного сияния. Гром грохотал на пределе слышимости, сперва лишь пугая исподволь, а затем поистине ужасая. Каяк то опускался рывками, несмотря на парус, то поднимался, опять рывками. Я вцепился в борт и горько пожалел о том, что меня сюда занесло. И тут разряды стали перелетать с одной облачной колонны на другую. С помощью комлога и собственных прикидок я оценил масштаб происходящего. Атмосфера толщиной в десятки тысяч километров. Горизонт отстоит настолько, что между заходящим солнцем и мной вполне можно разместить дюжину старых земель или гиперионов. Молнии окончательно убедили меня в том, что этот мир предназначен для богов и титанов, а не для человека. Электрические разряды были шире Миссисипи и длиннее Амазонки. Я видел эти реки и видел молнии, и я могу судить. Я скрючился в крохотном кокпите, словно это могло меня спасти, если разряд угодит в мой маленький каяк. Волосы на руках встали дыбом, я сообразил, что покалывание в шее и в затылке имеет ту же причину. Волосы у меня на голове извивались точно змеи. На панели комлога мигали сигналы тревоги. Вполне возможно, прибор произносил какие-то слова, но я не услышал бы ни звука, даже если бы рядом выстрелили из пушки. Под ударами воздушных потоков парус покоробился, шкоты начали рваться. В какой-то миг, когда меня ослепила очередная вспышка, каяк встал почти горизонтально, выше, чем парус. Я был уверен, что шкоты оборвутся, и мы полетим в саване из паруса, и будем лететь очень долго, пока чудовищное давление не заткнет мои вопли в глотку. Каяк дернулся, раз, другой, третий. Он продолжал раскачиваться, как обезумевший маятник, но уже под парусом. Вдобавок к безумию молний, вдобавок к непрерывной череде взрывов в облачных башнях, вдобавок к разрядам, полосовавшим колоннаду точно нейроны, вспятившим мозгу, от облаков начали отрываться шаровые молнии, которые так и норовили встать на нашем пути. Я видел, как один из этих шипящих, рассыпающих искры шаров проплыл в сотни метров от меня. Он был размером с небольшой астероид, этакая электрическая луна. Шум, который он производил, не поддается описанию. Внезапно нахлынули непрошенные воспоминания о пожаре в лесах Аквилы, о торнадо, разметавшем по пустоши наш караван. Мне тогда было 5 лет. О взрывах плазменных гранат на громадном голубом леднике Ледяного Когтя. Впрочем, эти воспоминания, даже все вместе, не могут передать той силы, что исходила от молнии и пронеслась мимо каяка, подобно истине золотому валуну. Гроза продолжалась не меньше 8 часов. Столько же длилась и ночь. Когда кончилась гроза, я заснул. Проснулся, измученный, страдающий от жажды, истерзанный ночными кошмарами, в которых сверкали молнии и грохотал гром, все еще частично оглохший. Хорошо бы, подумалось мне, и помочиться за борт, вот только бы не вывалиться из лодки. Лучи утреннего солнца озарили облачные столбы, сменившие ночную колоннаду. Рассвет был проще заката. Облачный покров лишился своей ослепительно белой с золотом расцветки. Облака понемногу сползали вниз, ко мне, дрожащему от холода. Я промок насквозь. Должно быть, ночью шел проливной дождь, а я и не заметил. Я осторожно встал на колени, крепко ухватился левой рукой за край кокпита, убедился, что каяк раскачивается уже не так резко, и принялся за дело. Тонкая золотистая струйка замерцала на солнце, исчезая в бесконечности. Бездна вновь стала угрюмо-лиловой. У меня болела поясница, и я вдруг вспомнил кошмар последних дней, связанный с почечным камнем. Как будто это было в другой жизни, давным-давно минувшей. «Ну что ж», — подумал я, — «если вышел еще один камень, его я ловить не собираюсь». Я застегнул ширинку и стал устраиваться в кокпите, пытаясь вытянуть ноги и при этом не вывалиться из лодки, размышляя о том, что найти в этом мире другой портал вряд ли возможно. Ведь кто знает, куда меня унесло в эту сумасшедшую ночь. И тут я сообразил, что больше не одинок. Из бездны поднялись живые существа и теперь кружили около меня. Поначалу я заметил лишь одно. Сравнивать мне было не с чем, поэтому я не мог определить на глаз его размеров. Существо вполне могло оказаться на расстоянии в несколько метров от моего каяка и иметь в поперечнике лишь несколько сантиметров, а могло быть громадным и находиться очень-очень далеко. Оно проплыло между 2 облачными колоннами, и я прикинул, что второе предположение, пожалуй, ближе к истине. Когда существо приблизилось, я разглядел, что его окружают мириады других, менее крупных. Прежде чем попытаться описать его, я должен сказать, что мы, люди, несмотря на все наши достижения в покорении космоса, не слишком готовы к встрече с гигантскими формами иной жизни. На сотнях планет, исследованных и колонизированных во время и после хиджры, аборигены в основном представляли собой растительную форму жизни или простейших, подобно светящимся стрекозам на Гиперионе. Крупных же аборигенов, скажем, левиафанов с Безбрежного моря или цепелинов с Вихря, беспощадно истребляли. В результате на большинстве планет сложилась такая ситуация. Немногочисленные местные формы жизни при подавляющем превосходстве приспособившихся к новым условиям существ со Старой Земли. Люди терраформировали все эти планеты, принесли с собой свои бактерии, своих червей, рыб, птиц и животных в древних ковчегах, а позднее начали строить так называемые родильные фабрики. Примером того, что получилось, может служить Гиперион, на котором местная растительность, огненные деревья, челма, плотинник и насекомые сосуществуют с трансплантами и мутантами, такими как акулы, утки, олени, дубы и вечно голубые ели. Мы не привыкли к инопланетным животным. А мне навстречу поднимались именно инопланетные животные. Сомневаться не приходилось. Самое крупное напоминало камбалу, очередного земного мутанта, прижившегося и расплодившегося в теплых водах Великого Южного моря на Гиперионе. Существо было почти плоским и прозрачным, его внутренние органы хорошо просматривались, Хотя, признаюсь честно, было очень трудно определить, где у него изнутри, а где снаружи. Оно все колебалось, пульсировало и ежесекундно меняло форму, точно готовящийся к битве звездолет. Головы как таковой у него не было. Ничто на теле, никакой придаток ее не напоминал. Но я разглядел множество щупалец, скорее зарослей, болтавшихся повсюду, то втягивающихся, то вытягивающихся отростков. Они находились и внутри прозрачного тела, и снаружи, и я никак не мог разобраться, как движется это существо, то ли отталкивается щупальцами, то ли, сокращаясь и распрямляясь, выталкивает из себя газ, который сообщает ему подъемную силу. Насколько я помнил из древних книг и объяснений бабушки, цепелины вихря выглядели гораздо проще. Газовые мешки в форме капель и представляли собой клетки, удерживавшие внутри себя метан и азот, перерабатывавшие в себе гелий, этакие огромные медузы, плававшие в кислородно-аммиачно-метановой атмосфере. Если меня не подводила память, цепелины были чем-то вроде атмосферного протопланктона, который парил в ядовитой атмосфере, подобно носимой ветрами манне. На вихре не было хищников, пока не прибыли люди с их воздушными батискафами и не начали собирать редкие газы. По мере того, как Камбала приближалась, я различал все лучше ее внутренние органы. Бледные, пульсирующие, что-то вроде сложенных кольцами кишок, трубки для питания, воспроизводства и испражнения, а также некие отростки, смахивавшие на половые органы или на глаза на щупальцах. Существо продолжало сворачиваться, втягивать щупальца, чтобы в следующий миг распрямиться, вытянуть щупальца, словно кальмар, плывущий в прозрачной воде. В длину оно было 500-600 метров. Я начал замечать и других существ. Вокруг Камбалы сновали сотни, если не тысячи золотистых дисков, размерами от крохотных, с мою ладонь, до громадных, крупнее речных мант, что таскали баржи на гиперионских реках. Эти диски тоже были почти прозрачными, хотя их внутренность изволакивала некая зеленоватая субстанция, возможно, газ, воспламененный их собственным биоэлектрическим полем. Они сновали вокруг Камбалы, время от времени словно исчезая у нее внутри, чтобы затем появиться вновь. Я не мог бы поклясться, что видел, как Камбала проглотила хотя бы один диск, но в какой-то момент мне почудилось, будто я вижу множество этих дисков, плывущих по ее кишкам, подобно призрачным огонькам в трубке. Чудовище со свитой неумолимо приближалось, поднимаясь все выше. Солнечный свет, прошедший сквозь них, упал на мой каяк. Я понял, что неверно оценил размеры существа. В длину оно было никак не меньше километра, а когда сжималось, то сокращалось чуть ли не втрое. Живые диски окружили мою лодку. Я заметил, что они не только складываются как манты, но и беспрерывно вращаются. Я вытащил игольник, который отдал мне Алем, и опустил предохранитель. Если чудовище нападет, я всажу ему в бок половину магазина. Надеюсь, кожа у него не только прозрачная, но и тонкая. Может, мне удастся проделать в нем дыру, достаточно большую для того, чтобы газ, позволяющий ему плавать в воздухе, весь вышел наружу. В этот миг гидроподобные щупальца распрямились во всех направлениях. Некоторые пролетели в каких-то метрах от моего паруса. Я понял, что ничего не успею сделать, что оно в мгновение ока уничтожит мой парус. Я стал ждать, в глубине души опасаясь, что меня вот-вот затянет в пасть к монстру, если, конечно, у него есть пасть. Ничего не произошло. Мой каяк продолжал, как я полагал, двигаться на запад. Парус ловил восходящие потоки воздуха и обвисал на нисходящих, облака клубились по-прежнему, а Камбала и ее свита, которую я про себя окрестил паразитами, держались в стороне, к северу, в сотни метров от меня. Может, они преследуют лодку из любопытства? Или хотят есть? А вдруг диски все-таки нападут? Не оставалось ничего другого, как ожидать развития событий. Я положил на колени бесполезный игольник, сжевал последнюю галету и выпил немного воды. Ее у меня осталось меньше, чем на день. Я выругал себя за то, что не додумался собрать дождевые капли ночью во время грозы. С другой стороны, еще неизвестно, пригодна ли дождевая вода для питья. Затяжное утро наконец-то переросло в день. Несколько раз каяк оказывался в облаке, и тогда я поднимал голову и жадно облизывал губы, на которых оседали капельки влаги. Вкус воды был самый обыкновенный. Всякий раз, выныривая из облака, я ожидал увидеть, что камбала исчезла, но она упорно не отставала и держалась справа и чуть выше. Когда местное солнце только-только миновало зенит, каяк угодил в восходящий поток, который повлек его вверх с такой скоростью, что парус едва не сложился пополам, но вскоре лодка выровнялась. Хотя из облака я вынырнул на несколько километров выше прежнего, воздух там был реже и холоднее. Камбала поднялась следом за мной. «Может, она пока не проголодалась?» — подумал я. «Может, она питается по ночам?» Веселые меня одолевали мысли. Я продолжал вглядываться в пустое небо, высматривая в разрывах облаков арку портала. Ничего похожего. Ветер нес меня на запад, а воздушные потоки влекли то к югу, то к северу. И потом, разве можно говорить о каком-то стабильном курсе после такой ночи? Конечно, нет. Но я все равно пялился за борт. К полудню я вдруг сообразил, что на юге внизу появились еще живые существа. У подножья громадной облачной башни плавали другие камбалы. Солнечный свет, проходивший сквозь их тела, пропадал в лиловой бездне. Их были десятки, нет, сотни этих диковинных существ. Я был слишком далеко, чтобы разглядеть окружавшие их золотые диски, но блики солнца, как будто на пылинках, ясно показывали, что дисков там должно быть миллионы. Может, чудовища обычно держатся нижних слоев атмосферы, и только это, все еще плывшее справа, если можно так выразиться, на дистанции поражения, увязалось за мной из любопытства. Мышцы затекли. Я выбрался из кокпита и попытался, держась за шкоты, как следует потянуться на корпусе. Это было опасно, но необходимо. Я лег на спину и принялся крутить ногами педали воображаемого велосипеда. Потом начал делать отжимания. Когда онемение прошло, я вновь забрался в кокпит и задремал. Как ни странно это прозвучит, но весь тот день я размышлял о своем, хоть рядом с лодкой и плыла чужеземная рыбина, способная проглотить меня в один присест, а в нескольких метрах от нас резвились чужеродные золотистые диски. Человек быстро привыкает к непонятному, если оно не демонстрирует ничего особенного. Я размышлял о минувших днях, месяцах и годах. Думал об Энее, о том, что фактически бросил ее одну, и обо всех других людях, оставленных мною. О Беттик и прочие обитатели Талии и Сина, старый поэт на Гиперионе, Демло, Демрия и их семья на Витус Грейбалиане Б, отец Главк в ледяных туннелях Седьмой Дракона, Кучат, Чиаку, Кучту, Чичтику и прочие чичатуки. Энея не сомневалась в том, что отец Главк и наши друзья Чичатуки погибли после того, как мы улетели оттуда, но никогда не объясняла, каким образом она это узнала. Я думал о других. Вспомнилось даже, как бабушка и остальные члены клана махали мне, когда я уходил на службу в силы самообороны много лет назад. Но постоянно, о чем бы я ни думал, мысли мои возвращались к Энее. Я оставил слишком многих. Слишком многим позволял выполнять мою работу и сражаться за меня. Отныне я буду сражаться сам. А если я когда-нибудь разыщу Энею, то больше не покину ее до самой смерти. Это решение пробудило во мне ярость, питавшуюся отчаянием от невозможности найти другой портал в этом безбрежном океане облаков. Ты знаешь ту, кто учит. Она коснулась тебя. Эти слова донеслись не по воздуху, и я их не то чтобы услышал. Впечатление было такое, словно каждое слово бьет набатом в моей голове. Я буквально подскочил, чуть не вывалился из лодки, но вовремя ухватился за борт каяка. «Ты уже познал, изменился, научился слышать, видеть, идти у той, кто учит». Каждое слово отзывалось мигренью. Это были ментальные удары чудовищной силы. Слова выкрикивались у меня в мозгу моим собственным голосом. Наверное, я начал сходить с ума. Вытирая слезы, я бросил взгляд на гигантскую камбалу и ее золотистую свиту. Чудовище сжималось и разжималось, пульсировало, выбрасывало и втягивало обратно щупальца, плывя в холодном воздухе. Я не мог поверить, что слова исходят от него. Оно было уж слишком биологическим. Вдобавок я не верил в телепатию. Я посмотрел на кишащие рядом с чудищем диски, но в их поведении смысла было не больше, чем в кружении пыли, меньше, чем в синхронном движении косяка рыб или стаи летучих мышей. Чувствуя себя полным идиотом, я крикнул: «Кто ты? Кто говорит?» И сморщился, готовясь к очередному словесному залпу, но ответа не последовало. «Кто говорит?» — крикнул я на ветер. Ответа не было, если не считать ответом хлопки паруса и скрип шкотов. Каяк дернулся вправо, выровнялся, снова дернулся. Я развернулся влево, почти ожидая увидеть другую камбалу, атакующую мою лодку. Но моим глазам предстало нечто гораздо более зловещее. Пока я наблюдал за инопланетным монстром на севере, с юга меня почти окружили клубящиеся черные тучи. Из грозового фронта вырвались длинные языки, которые раскачивали лодку, а подо мной словно текла черная река. Внизу сверкали молнии, среди черных громад проскакивали разряды и сновали сыплющие искрами шары. А еще ближе, на краю фронта, который почти нависал надо мной, кружилась дюжина торнадо, выгибаясь подобно скорпионьим хвостам. Каждый такой хвост был размером с камбалу, если не больше. Вертикальные столбы, исполненные безумной ярости. И каждый окружала группка меньших торнадо. Мой хлипкий парус вряд ли выдержит напор хотя бы одного из них, а пройти мимо, похоже, нет никакой возможности. Я кое-как поднялся и ухватился левой рукой за шкот, чтобы не потерять равновесие. Правую же сомкнул в кулак и погрозил подступающим торнадо, грозовому фронту и невидимому небу. «Будьте вы прокляты!» — крикнул я. Мои слова затерялись в вое ветра. Куртка колотила меня по бокам. Резкий порыв чуть не швырнул каяк в вихреворот. Почти лежа на корпусе лодки, в позе парашютиста, за которым я когда-то наблюдал на ледяном когте, я застиг его в миг паузы перед прыжком, а прыгать ему явно не хотелось. Я вновь погрозил кулаком и крикнул: «Давайте, ублюдки! Плевать мне на ваших богов!» Словно в ответ один торнадо придвинулся ближе и выпустил отросток, который как будто искал за что зацепиться. Он прошел в сотни метров от меня, но каяк закрутился, как игрушечный кораблик в сливе ванной. Сметенный с ног напором ветра, я рухнул на корпус лодки и наверняка свалился бы в бездну, не вцепись я вовремя подвернувшийся шкот. Мои ноги уже болтались над воздушной пучиной. Вместе с торнадо шла градовая туча, и на меня обрушились градины, иные размером с мой кулак. Они разорвали парус, забарабанили по корпусу лодки точно залп из игольника. Мне досталось по ноге, по плечу и по спине. Боль была такая, что я чуть не разжал пальцы. Впрочем, с тем же успехом я мог бы их и разжать, потому что от паруса уже не было ни малейшего толка. Он спас меня от участи быть разнесенным в клочья градинами, но сам пострадал весьма изрядно. Каяк устремился вниз, к лиловой бездне. Вокруг бушевали торнадо. Я перехватил бесполезный уже шкот в том месте, где он входил в корпус, и повис, твердо вознамерившись продержаться до самого конца, До тех пор, пока меня вместе с лодкой не расплющит чудовищным давлением или не разорвет в клочья ветром. Я вдруг понял, что снова кричу, и этот мой крик мне самому показался странным, почти веселым. Мы пролетели меньше километра, набрав скорость гораздо выше гиперионского или земного стандартного ускорения, когда забытая мною камбала сделала бросок. Она двигалась с чудовищной быстротой, точно манта, преследующая свою жертву. Вокруг меня зазмеилось множество извивающихся щупалец, и я понял, что она, наконец, проголодалась и не намерена упускать свой ужин. Если бы она схватила меня, и от меня самого, и от каяка, при скорости, на какой мы падали, остались бы одни воспоминания. Однако чудовище стало падать вместе с нами, окружив лодку, парус и меня своими щупальцами, каждая толщиной от 2 до 5 метров, а потом резко затормозило, выпустив газ с запахом аммиака, словно звездолет при заходе на посадку. И снова начало подниматься, взбираясь туда, где по-прежнему бушевали торнадо и клубились черные тучи. Наполовину теряя сознание, я все же сообразил, что камбала движется прямиком в грозовой фронт. И тут она швырнула меня вместе с лодкой к отверстию в своем громадном прозрачном теле. Ну что ж, вот я и нашел пасть. Меня окружали остатки паруса, этакий самодельный саван. Каяк словно окунули в какую-то пленку. Я попытался повернуться, подползти к кокпиту, достать игольник, пробить себе выход наружу. Но игольник вывалился, когда лодка полетела вниз. Вместе с ним улетели подушки, рюкзак с одеждой, водой, едой и фонариком. Все пропало. Я попытался хмыкнуть, но не слишком преуспел. Щупальца подтянули каяк с его брыкающимся пассажиром вплотную к зияющему отверстию на брюхе чудовища. Теперь я отчетливее различал внутренние органы, пульсирующие, поглощающие, содрогающиеся, некоторые впрямь с золотистыми дисками. В ноздри ударил почти невыносимый запах аммиака. У меня тут же заслезились глаза и запершило в горле. Я подумал об Энее. Мысль была краткой и не слишком красноречивой. Мне просто вспомнилось, как девочка выглядела в день своего 16-летия. Короткая стрижка, кожа облезла от постоянного пребывания на солнце, и я мысленно произнес: «Прости, детка, я сделал все, что мог, но у меня не получилось. Прости». В следующий миг длинные щупальца сложились и вовлекли лодку вместе со мной в безгубую пасть шириной, как я сообразил, 30 или 40 метров. Подумав о фибропластовом корпусе, о ткани, из которой был изготовлен парус, я еще успел злорадно пожелать: «Надеюсь, сволочь, что ты заработаешь расстройство желудка». А потом я вдохнул запах аммиака и рыбы, смутно осознал, что воздух внутри камбалы не слишком пригоден для дыхания, решил выпрыгнуть из каяка, чтобы меня не переварило вместе с ним, но потерял сознание. А камбала, наплевав на мой обморок, продолжала подниматься сквозь облака, и их чернота была чернее безлунной ночи. Безгубая пасть закрылась и исчезла, словно ее и не было. Я, каяк и парус превратились в бесплотные тени в жидком содержимом пищеварительного тракта этой твари.